Те, которые не надеются на встречу с нами, говорят: «Почему к нам не ниспосланы ангелы? И почему мы не видим нашего Господа?» Они надменно возгордились собой и совершили великое преступление. В тот день, когда они увидят ангелов, для грешников не будет никакой благой вести, и они, ангелы, скажут: «Вот преграда непреодолимая». Мы займемся деяниями, которые они совершили, и обратим их в развеянный прах. У обитателей рая в тот день будет более хорошая обитель и более прекрасное место отдыха. В тот день небо разверзнется и покроется облаками, и будут низведены ангелы. В тот день власть будет истинной и будет принадлежать милостивому, и день тот будет тяжким для неверующих. В тот день беззаконник станет кусать свои руки и скажет: «Лучше бы я последовал путем посланника. О, горе мне! Лучше бы я не брал такого-то себе в друзья. Это он отвратил меня от напоминания Корана после того, как оно дошло до меня. Воистину, сатана оставляет человека без поддержки». Посланник сказал: «Господи, мой народ забросил этот Коран». Так для каждого пророка мы создали врагов из числа грешников, но довольно того, что твой Господь наставляет на прямой путь и помогает. Неверующие сказали: «Почему Коран не ниспослан ему целиком за один раз?» Мы поступили так, чтобы укрепить им твое сердце, и разъяснили его самым прекрасным образом. Какую бы притчу они ни приводили тебе, мы открывали тебе истину и наилучшее толкование. Тем, которые будут собраны в гиенну ничком, уготовано наихудшее место, и они более других сбились с пути. Воистину, мы даровали Мусе Писание и сделали его брата Харуна его помощником. Мы повелели: «Ступайте вдвоем к народу, который счел ложью наши знамения». А потом мы уничтожили его до основания. Мы потопили народ Нуха, когда они сочли лжецами посланников, и сделали их знамением для людей. Мы приготовили беззаконникам мучительные страдания. А также адитов, самудян, жителей Расса и многие поколения, которые были между ними. Каждому из них мы приводили притчи, и каждого из них мы подвергали полному истреблению. Они уже проходили мимо селения, на которое выпал недобрый дождь. Разве они не видели его? О нет, они не надеялись на то, что будут воскрешены. Завидев тебя, они лишь насмехаются над тобой. Неужели это тот, кого Аллах отправил посланником? Он готов был отвратить нас от наших богов, если бы мы не проявили терпения. Когда они узреют наказание, они узнают, кто больше других сбился с пути. Видел ли ты того, кто обожествил свою прихоть? Разве ты являешься его попечителем и хранителем? Или ты полагаешь, что большинство их способны слышать или разуметь? Они всего лишь подобие скотов, но они еще больше сбились с пути. Разве ты не видишь, как твой Господь простирает тень? Если бы он захотел, то сделал бы ее неподвижной. Затем мы делаем солнце ее путеводителем, и затем постепенно сжимаем ее к себе. Он тот, кто сделал для вас ночь покровом, сон — отдыхом, а день — оживлением. Он тот, кто посылает ветры с доброй вестью о своей милости. Мы ниспосылаем с неба чистую и очищающую воду, чтобы оживить ею мертвую землю и напоить ею многочисленный скот и многих людей из тех, кого мы сотворили. Мы распределяем ее, дождевую воду, между ними, чтобы они помянули назидание, но большинство людей отказываются от всего, кроме неверия или неблагодарности. Если бы мы пожелали, то послали бы в каждое селение предостерегающего увещевателя. Посему не повинуйся неверующим и веди с ними посредством него, Корана, великую борьбу. Он тот, кто смешал два моря, вида воды, одно приятное, пресное, а другое соленое, горькое. Он установил между ними преграду и непреодолимое препятствие. Он тот, кто сотворил человека из воды и одарил его родственниками и свойственниками. Господь твой всемогущий. Они поклоняются помимо Аллаха тому, что не может ни принести им пользу, ни причинить им вред. Неверующий является помощником против своего Господа. Мы отправили тебя всего лишь добрым вестником и предостерегающим увещевателем. Скажи, я не прошу у вас за это никакого вознаграждения, кроме того, чтобы желающие встали на путь к своему Господу. Уповай на живого, который не умирает, и прославляй его хвалой. Довольно того, что он ведает о грехах своих рабов. Он сотворил небеса и землю, и то, что между ними, за 6 дней, а потом вознесся на трон или утвердился на троне. Он милостивый, спрашивай об этом ведающего. Когда им говорят «падайте ниц перед милостивым», они говорят «что такое милостивый? Неужели мы будем падать ниц перед тем, кому ты нам приказываешь?» Это приумножает их отвращение. Благословен тот, кто установил на небе созвездие зодиака и установил на нем светильник и освещающую луну. Он тот, кто чередует ночь и день для тех, кто желает помнить и благодарить. А рабами милостивого являются те, которые ступают по земле смиренно. А когда невежды обращаются к ним, они говорят благие слова. Они проводят ночи, падая ниц и стоя перед своим Господом. Они говорят: «Господь наш, отврати от нас мучения в гиенне, поскольку мучения там не отступают. Как скверны это обитель и место пребывания». Когда они делают пожертвования, то не расточительствуют и не скупятся, а придерживаются середины между этими крайностями. Они не взывают помимо Аллаха к другим богам, не убивают людей вопреки запрету Аллаха, если только они не имеют права на это, и не прелюбодействуют. А тот, кто поступает таким образом, получит наказание. Его мучения будут приумножены в день воскресения, и он навечно останется в них униженным. Это не относится к тем, которые раскаялись, уверовали и поступали праведно. Их злые деяния Аллах заменит добрыми, ибо Аллах прощающий, милосердный. Кто раскаивается и поступает праведно, тот действительно возвращается к Аллаху. Они не свидетельствуют лживо или не присутствуют при лживых разговорах, а когда проходят мимо праздного, то проходят с достоинством. Когда им напоминают о знамениях их Господа, они не падают на них глухими и слепыми. Они говорят: «Господь наш, даруй нам отраду глаз в наших супругах и потомках и сделай нас образцом для богобоязненных». Они получат наивысшее место в воздаянии за то, что были терпеливы, и их встретят там приветствием и миром. Они пребудут там вечно. Как прекрасны это обитель и место пребывания! Скажи: «Мой Господь не стал бы обращать на вас внимание, если бы не ваши молитвы. Вы сочли это ложью, и скоро оно, наказание, станет неотступным». Сура Аш-Шуара. Поэты. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Та-син-мим. Это аяты Ясного Писания. Ты можешь погубить себя от скорби от того, что они не становятся верующими. Если мы пожелаем, то ниспошлем им с неба знамение, перед которым покорно склонятся их шеи. Какое бы новое напоминание ни приходило к ним от милостивого, они отворачивались от него. Они сочли это ложью, и к ним придут вести о том, над чем они издевались. Неужели они не видят, сколько мы взрастили на земле благородных видов растений? Воистину, в этом знамение, но большинство их не стали верующими. Воистину, твой Господь могущественный, милосердный. Вот твой Господь воззвал к Мусе: «Ступай к несправедливому народу, к народу фараона. Неужели они не устрашатся?» Он сказал: «Господи, я боюсь, что они сочтут меня лжецом, что стеснится моя грудь и не развяжется мой язык. Пошли же за Харуном. Я несу перед ними ответственность за грех и боюсь, что они убьют меня». Он сказал: «Нет, ступайте вдвоем с моими знамениями. Мы будем вместе с вами и будем слушать. Придите вдвоем к фараону и скажите: «Мы посланы Господом миров. Посему отпусти с нами сыновей Исраила». Он сказал: «Разве мы не воспитывали тебя среди нас с младенческих лет? Разве ты не оставался среди нас многие годы своей жизни? Разве ты не совершил тот поступок, который ты совершил? Воистину, ты являешься одним из неблагодарных». Он сказал: «Я совершил это, когда был в числе заблудших. Я сбежал от вас, когда испугался вас, но мой Господь даровал мне власть, пророчество или знание и сделал меня одним из посланников. А та милость, в которой ты меня попрекаешь, состоит в том, что ты поработил сынов Исраила». Фараон сказал: «А что такое Господь миров?» Он сказал: «Господь небес, земли и того, что между ними, если только вы обладаете убежденностью». Он, фараон, сказал тем, кто был около него: «Разве вы не слышите?» Он, Муса, сказал: «Ваш Господь и Господь ваших отцов». Он, фараон, сказал: «Воистину, отправленный к вам посланник одержимый». Он, Муса, сказал: «Господь Востока и Запада и того, что между ними, если только вы разумеете». Он, фараон, сказал: «Если ты будешь поклоняться иному Богу, кроме меня, то я помещу тебя вместе с заключенными». Он, Муса, сказал: «А если я покажу тебе нечто явное?» Он, фараон, сказал: «Так покажи нам это, если ты один из тех, кто говорит правду». Он, Муса, бросил свой посох, и тот превратился в явную змею. Он вынул свою руку, и она стала белой для смотрящих. Он, фараон, сказал стоящим вокруг него приближенным: «Воистину, он знающий колдун. Он хочет своим колдовством вывести вас из вашей страны. Что же вы прикажете делать?» Они сказали: «Повремени с ним и его братом и разошли по городам сборщиков, чтобы они привели к тебе всех знающих колдунов». Колдунов собрали в назначенное время, в назначенный день. Людям сказали: «Собрались ли вы? Возможно, нам придется последовать за колдунами, если они одержат верх». Явившись, колдуны сказали фараону: «Будет ли нам награда, если мы одержим верх?» Он сказал: «Да. В этом случае вы непременно окажетесь в числе приближенных». Муса сказал им: «Бросайте то, что вы собираетесь бросить». Они бросили свои веревки и посохи и сказали: «Во имя могущества фараона мы непременно одержим верх». Затем Муса бросил свой посох, и тот проглотил все, что они лживо измыслили. Тогда колдуны пали ниц и сказали: «Мы уверовали в Господа миров, Господа Мусы и Харуна». Он сказал: «Неужели вы поверили ему до того, как я позволил вам? Воистину, он старший из вас, который научил вас колдовству. Но скоро вы узнаете. Я отрублю вам руки и ноги накрест и распну вас всех». Они сказали: «Не беда. Воистину, мы возвратимся к нашему Господу. Мы жаждем, чтобы наш Господь простил нам наши грехи за то, что мы стали первыми верующими. Мы внушили Мусе: «Отправляйся в путь с моими рабами ночью, ибо вас будут преследовать». Фараон разослал по городам сборщиков. Он сказал: «Это всего лишь малочисленная кучка. Они разгневали нас, и мы все должны быть настороже. Мы вынудили их покинуть сады и источники, сокровища и благородные места. Вот так. Мы позволили унаследовать это сынам Исраила». Они последовали за ними на восходе. Когда два сборщика увидели друг друга, сподвижники Мусы сказали: «Нас непременно настигнут». Он сказал: «О нет, «Со мной мой Господь, и Он укажет мне прямой путь». Тогда мы внушили Мусе: «Ударь своим посохом по морю». Оно разверзлось, и каждая часть его стала подобна огромной горе. Мы приблизили к нему других, войско фараона. Мы спасли Мусу и тех, кто был с ним, а затем потопили всех остальных. Воистину, в этом знамение, но большинство их не стали верующими. Воистину, твой Господь могущественный, милосердный. Прочти им историю Ибрахима. Вот он сказал своему отцу и своему народу: «Чему вы поклоняетесь?» Они сказали: «Мы поклоняемся идолам и постоянно предаемся им». Он сказал: «Слышат ли они, когда вы взываете к ним? Помогают ли они вам? И причиняют ли они вред?» Они сказали: «Но мы видели, что наши отцы поступали таким образом». Он сказал: «Видели ли вы, чему поклоняетесь, вы со своими отцами? Все они являются моими врагами, кроме Господа миров, который сотворил меня и ведет прямым путем, который кормит меня и поит, который исцеляет меня, когда я заболеваю, который умертвит меня, а потом воскресит, который, я надеюсь, простит мой грех в день воздаяния. Господи, даруй мне власть, пророчество или знание, и воссоедини меня с праведниками. Оставь обо мне правдивую молву в последующих поколениях. Сделай меня одним из наследников сада блаженства. Прости моего отца, ибо он был одним из заблудших. И не позорь меня в день воскресения, в тот день, когда ни богатство, ни сыновья не принесут пользы никому, кроме тех, которые предстанут перед Аллахом с непорочным сердцем. Рай будет приближен к богобоязненным, а ад будет ясно показан заблудшим. Им скажут: «Где же те, кому вы поклонялись наряду с Аллахом? Помогут ли они вам и помогут ли они себе?» Они будут брошены туда вместе с заблудшими, а также со всеми воинами Иблиса. Припираясь там, они скажут: «Клянемся Аллахом, мы пребывали в очевидном заблуждении, когда равняли вас с Господом миров. Только грешники ввели нас в заблуждение, и нет у нас ни заступников, ни сострадательного друга. Если бы у нас была возможность вернуться, то мы стали бы верующими». Воистину, в этом знамение, но большинство их не стали верующими. Воистину, твой Господь могущественный, милосердный. Народ Нуха счел лжецами посланников. Вот их брат Нух сказал им: «Неужели вы не устрашитесь? Я являюсь посланником к вам, достойным доверия. Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне. Я не прошу у вас за это вознаграждения, ибо вознаградит меня только Господь миров. Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне». Они сказали: «Неужели мы поверим тебе, если за тобой последовали самые жалкие люди?» Он сказал: «Не мне знать о том, что они совершают. Только мой Господь предъявит им счет, если бы вы только понимали. Я не стану прогонять верующих. Я всего лишь предостерегающий и разъясняющий увещеватель». Они сказали: «О Нух! Если ты не прекратишь, то непременно окажешься одним из тех, кого побили камнями». Он сказал: «Господи, мой народ счел меня лжецом. Рассуди же нас окончательно и спаси меня и тех верующих, которые со мной». Мы спасли его и тех, кто был с ним, в переполненном ковчеге, а потом потопили оставшихся. Воистину в этом знамение, но большинство их не стали верующими. Воистину, твой Господь могущественный, милосердный. Адиты сочли лжецами посланников. Вот их брат Худ сказал им: «Неужели вы не устрашитесь? Я являюсь посланником к вам, достойным доверия. Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне. Я не прошу у вас за это вознаграждение, ибо вознаградит меня только Господь миров. Неужели вы будете понапрасну возводить на каждом холме по примете, по высокому строению, строить замки или водохранилища, словно вы будете жить вечно, и хватать людей, подобно деспотичным тиранам. Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне. Бойтесь того, кто помог вам тем, что вам известно. Он помог вам домашней скотиной и сыновьями, садами и источниками. Я боюсь того, что вас постигнут мучения в великий день». Они сказали: «Нам все равно, будешь ты увещевать или не будешь в числе тех, которые увещевают. Это всего лишь обычаи или измышления первых поколений, и мы не будем наказаны». Они сочли его лжецом, а мы погубили их. Воистину, в этом знамение, но большинство их не стали верующими. Воистину, твой Господь могущественный, милосердный. Самудяне сочли лжецами посланников. Вот их брат Салих сказал им: «Неужели вы не устрашитесь? Я являюсь посланником к вам, достойным доверия. Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне. Я не прошу у вас за это вознаграждения, ибо вознаградит меня только Господь миров. Неужели вы будете оставлены в безопасности среди того, что есть здесь, среди садов и источников, среди посевов и пальм с нежными плодами, и будете искусно или горделиво высекать в горах жилища? Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне, и не слушайтесь повелений преступников, которые распространяют на земле нечестие и ничего не улучшают». Они сказали: «Ты всего лишь один из околдованных. Ты всего лишь такой же человек, как и мы. Покажи нам знамение, если ты один из тех, кто говорит правду». Он сказал: «Вот верблюдица. Она должна пить, и вы должны пить по определенным дням. Не прикасайтесь к ней со злом, а не то вас постигнут мучения в великий день». Но они подрезали ей поджилки и стали сожалеть об этом. Их постигло наказание. Воистину, в этом знамение, но большинство их не стали верующими. Воистину, твой Господь могущественный, милосердный. Народ Лута щел лжецами посланников. Вот их брат Лут сказал им: «Неужели вы не устрашитесь? Я являюсь посланником к вам, достойным доверия. Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне. Я не прошу у вас за это вознаграждения, ибо вознаградит меня только Господь миров. Неужели вы будете возлежать с мужчинами из миров и оставлять ваших жен, которых ваш Господь создал для вас? О нет, вы являетесь преступным народом». Они сказали: «О Лут, если ты не прекратишь, то окажешься одним из тех, кто был изгнан». Он сказал: «Я один из тех, кому ненавистно ваше деяние. Господи, спаси меня и мою семью от того, что они совершают». Мы спасли его и его семью, всех, кроме старухи, которая оказалась среди оставшихся позади. Затем мы уничтожили остальных и пролили на них дождь. Как же пагубен дождь тех, кого предостерегали! Воистину, в этом знамение, но большинство их не стали верующими. Воистину, твой Господь могущественный, милосердный. Жители Айки сочли лжецами посланников. Вот Шуэйб сказал им: «Неужели вы не устрашитесь? Я являюсь посланником к вам, достойным доверия. Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне. Я не прошу у вас за это вознаграждение, ибо вознаградит меня только Господь миров. Наполняйте меру полностью, и не будьте одними из тех, кто наносит урон. Взвешивайте на точных весах. Не убавляйте людям того, что им причитается, и не творите на земле зла, распространяя нечестие. Бойтесь того, кто сотворил вас и первые поколения». Они сказали: «Ты всего лишь один из околдованных. Ты всего лишь такой же человек, как и мы полагаем, что ты являешься одним из лжецов. Не зринь на нас осколок неба, если ты один из тех, кто говорит правду». Он сказал: «Мой Господь лучше знает о том, что вы совершаете». Они сочли его лжецом, и их постигли мучения в день тени. Воистину, это были мучения в великий день. Воистину, в этом знамение, но большинство их не стали верующими. Воистину, твой Господь могущественный, милосердный. Воистину, это не послание от Господа миров. Верный дух, Джибрил, сошел с ним на твое сердце, чтобы ты стал одним из тех, кто предостерегает. Оно ниспослано на ясном арабском языке и упоминается в писаниях древних народов. Разве для них не является знамением то, что ученые сынов Исраила знают его? Если бы мы ниспослали его кому-либо из неарабов, и если бы он прочел его им, то они не уверовали бы в него. Так мы внедряем его неверие в сердца грешников. Они не уверуют в него, пока не увидят мучительные страдания. Они постигнут их неожиданно, так что они даже не почувствуют этого. Тогда они скажут, предоставят ли нам отсрочку? Неужели они торопят мучения от нас? Знаешь ли ты, что если мы позволим им пользоваться благами многие годы, после чего к ним явится то, что им было обещано, то все, чем им было позволено пользоваться, не принесет им никакой пользы? Мы не губили ни одного селения, в котором предостерегающие увещеватели не побывали, с назиданиями. Мы не были несправедливы. Дьяволы не нисходили с ним, Кораном. Это не подобает им, и они не способны на это. Они отстранены от прислушивания к нему. Не взывай к другим богам помимо Аллаха, а не то окажешься в числе подвергнутых мучениям. Предостереги своих ближайших родственников. Опусти свое крыло перед верующими, которые следуют за тобой. Будь добр и милосерден к ним. Если же они ослушаются тебя, то скажи, «Я не причастен к тому, что вы совершаете». Уповай на могущественного, милосердного, который видит тебя, когда ты выстаиваешь намазы по ночам и двигаешься среди падающих ниц. Воистину, он слышащий, знающий. Поведат ли вам о том, на кого нисходят дьяволы? Они нисходят на каждого лжеца и грешника. Они подбрасывают услышанное, но большинство из них являются лжецами. А за поэтами следуют заблудшие. Разве ты не видишь, что они блуждают по всем долинам, слагают стихи на любые темы и говорят то, чего не делают? Это не относится к тем, которые уверовали, совершают праведные деяния, многократно поминают Аллаха и защищаются после того, как с ними поступили несправедливо. А те, которые поступают несправедливо, скоро узнают, куда они вернутся. Сура Ан-Намль. Муравьи. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Та-Син. Это аяты Корана и Ясного Писания, верное руководство и благая весть для верующих, которые совершают намаз, выплачивают закят и убеждены в последней жизни. Воистину, тем, которые не веруют в последнюю жизнь, мы представили их деяния прекрасными, и они блуждают в растерянности. Они – те, которым уготованы злые мучения, а в последней жизни они понесут наибольший убыток. Воистину, ты получаешь Коран от мудрого, знающего. Вот Муса сказал своей семье, «Воистину, я вижу огонь». Я принесу вам оттуда известие или горящую головню, чтобы вы могли согреться. Когда он подошел туда, раздался глас. Благословен тот, кто в огне, и тот, кто вокруг него. Пречист Аллах, Господь миров. О Муса, воистину я Аллах могущественный, мудрый. Брось свой посох. Когда он увидел, как тот извивается, словно змея, он бросился бежать назад, и не вернулся, или не обернулся. Аллах сказал, «О Муса, не бойся, ибо предо мною не боятся посланники. А если кто совершил несправедливость, а затем заменил зло добром, то ведь я прощающий, милосердный. Сунь свою руку за пазуху, и она выйдет белой, без следов болезни. Вот некоторые из 9 знамений для фараона и его народа. Воистину, они являются людьми нечестивыми. Когда наши знамения были наглядно показаны им, они сказали: «Это очевидное колдовство». Они отвергли их несправедливо и надменно, хотя в душе они были убеждены в их правдивости. Посмотри же, каким был конец распространяющих нечестие. Мы даровали знания Давуду и Сулейману, и они сказали: «Хвала Аллаху, который предпочел нас многим из своих верующих рабов». Сулейман наследовал Давуду и сказал: «О люди! Мы обучены языку птиц, и нам даровано все. Это и есть явное превосходство или явная милость». И собраны были к Сулейману его воины из числа джиннов, людей и птиц. Они были разделены на боевые порядки. Когда они прибыли в долину муравьев, муравьиха сказала: «О муравьи, войдите в свои жилища, чтобы Сулейман и его воины не погубили вас, даже не почувствовав этого». Он улыбнулся, рассмеявшись от ее слов. Он сказал: «Господи, внуши мне быть благодарным за Твою милость, которую Ты оказал мне и моим родителям, и совершать праведные деяния, которыми Ты будешь доволен. Введи меня по Своей милости в число Своих праведных рабов». Осматривая птицу, он сказал: «Что со мной? Почему я не вижу удода? Или же он оказался в числе отсутствующих? Я подвергну его суровым мучениям, или же зарежу его, если он не приведет ясного довода». Он оставался там недолго и сказал: «Я узнал о том, чего ты не знаешь. Я прибыл к тебе из Сабы с достоверным известием. Я обнаружил там женщину, которая царствует над ними. Ей даровано все, и у нее есть великий трон. Я увидел, что она вместе со своим народом поклоняется солнцу вместо Аллаха. Сатана представил им их деяния прекрасными и сбил их с пути, и они не следуют прямым путем. Это было сделано для того, чтобы они не поклонялись Аллаху, который выявляет все сокрытое на небесах и на земле и знает то, что вы скрываете, и то, что вы обнаруживаете. Нет иного божества, кроме Аллаха, Господа Великого Трона». Он сказал: «Посмотрим, сказал ли ты правду, или же являешься одним из лжецов. Отправляйся с этим посланием от меня и брось его им, затем встань поотдаль и погляди, что они ответят». Она сказала: «О, знать! Мне было брошено благородное письмо, оно от Сулеймана, и в нем сказано: «Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, не превозноситесь предо мною и явитесь ко мне покорными». Она сказала: «О, знать! Посоветуйте, как мне поступить? Я никогда не принимала решений самостоятельно, пока вы находились рядом со мной». Они сказали: «Мы обладаем силой и великой мощью, но решение остается за тобой. Подумай, что ты прикажешь делать». Она сказала: «Когда цари вторгаются в селение, они разрушают его и превращают его самых славных жителей в самых униженных. Вот так они поступают. Я пошлю им дары и посмотрю, с чем вернутся послы». Когда они прибыли к Сулейману, он сказал: «Неужели вы можете помочь мне богатством? То, что даровал мне Аллах, лучше того, что он даровал вам. Нет, это вы радуетесь преподнесенным вам дарам. Возвращайся к ним, а мы обязательно прибудем с войском, перед которым они не устоят, и изгоним их оттуда униженными и ничтожными». Он сказал: «О, знать! Кто из вас принесет мне ее трон до того, как они предстанут перед мною покорными?» Силач из числа джиннов сказал: «Я принесу его тебе прежде, чем ты встанешь со своего места, до окончания собрания. Я достаточно силен и заслуживаю доверия для этого». А тот, который обладал знанием из Писания, сказал: «Я принесу его тебе во мгновение ока». Увидев установленный перед ним трон, он сказал: «Мой Господь оказал мне эту милость для того, чтобы испытать меня, буду ли я благодарен или же буду непризнателен. Кто благодарен, тот благодарен во благо себе. А если кто непризнателен, то ведь мой Господь богатый, великодушный. Он сказал: «Переделайте ее трон так, чтобы она не узнала его, и мы посмотрим, следует она прямым путем или же является одной из тех, кто не следует прямым путем». Когда она прибыла, ей сказали: «Таков ли твой трон?» Она сказала: «Будто это он и есть». Сулейман сказал: «Знание было даровано нам раньше, чем ей, и мы являемся мусульманами». Ей мешало то, чему она поклонялась вместо Аллаха, ведь она принадлежала к неверующему народу. Ей сказали: «Войди во дворец». Увидев его, она приняла его за водную пучину и обнажила свои голени. Он сказал: «Это отшлифованный дворец из хрусталя». Она сказала: «Господи, я была несправедлива к самой себе. Я покоряюсь вместе с Сулейманом Аллаху, Господу миров». Мы послали к самудянам их брата Салиха, чтобы они поклонялись Аллаху. Но они стали двумя припирающимися группами. Он сказал: «О мой народ, почему вы торопите зло прежде добра? Почему вы не просите прощения у Аллаха? Быть может, вы будете помилованы?» Они сказали: «Мы видим дурное предзнаменование в тебе и тех, кто с тобой». Он сказал: «Ваше дурное предзнаменование у Аллаха, но вы являетесь народом, который подвергают искушению». В городе было 9 человек, которые распространяли на земле нечестие и ничего не улучшали. Они сказали: «Поклянитесь друг другу Аллахом, что ночью мы обязательно нападем на Салиха и его семью, а потом скажем его близкому родственнику, что мы не присутствовали при убийстве его семьи и что мы говорим правду». Они замыслили хитрость, и мы замыслили хитрость, но они не ощущали этого. Посмотри же, каким был конец их хитрости. Мы уничтожили их вместе со всем их народом. Вот их дома разрушены за то, что они поступали несправедливо. Воистину, в этом знамение для людей знающих. А тех, которые уверовали и были богобоязнены, мы спасли. Вот Лут сказал своему народу: «Неужели вы будете совершать мерзость, видя это? Неужели вы будете приходить с вожделением к мужчинам вместо женщин? О нет, вы невежественный народ».